Глава 27. Эсмира. Когда я смотрела, как Игорь уходит, то чувствовала, как погибаю. Я дышать не могла. Такое ощущение, что он был воздухом, которым я дышу. Сердце просто разбилось на мелкие осколки. Я отчетливо понимала, что вижу его в последний раз. Он ждал от меня шага навстречу, а я его не сделала. Но разве он не понимает, что я не могу вот так взять и выкинуть брата из своей жизни? Меня воспитывали иначе, и Теоман действительно нуждается в помощи. Смотрю на брата, у него кровь продолжает капать из носа. «Правильно, пусть идет», — говорит он, прижимая к носу холод. «Он тебе не нужен, Эсмира. Я бы принял любой твой выбор, но Меркулов, он же ублюдок, я не одобряю. Ты должна вернуться домой, сестра. Если люди узнают, что ты здесь развлекаешься с ним и вы не женаты, твоей репутации придет конец. Ты и сама это знаешь. Собирайся». «Замолчи!» — рявкаю я. Первый раз я повышаю голос на Теомана. Он всегда для меня был образцом настоящего мужчины. Я люблю всех своих братьев и отца, но Тео занимает особое место в моем сердце. Я слушаю его беспрекословно. Никогда не ставлю его слова под сомнение, но не сейчас. Я физически не могу слушать, как он оскорбляет Игоря. Внутри все бунтует и противится этому. Он не имеет на это никакого права. Игорь — самое лучшее, что со мной случилось. Я это знала, когда была совсем девчонкой, знаю это и сейчас. Стоит подумать, что я никогда больше не буду с Игорем. Лучше не думать о таком. Тео смотрит на меня, приподняв брови. «Я люблю его, ясно? И если тебе что-то не нравится, катись из моей квартиры и из моей жизни, брат», — говорю я. Теоман гипнотизирует меня взглядом. Раньше я бы прогнулась под него. Мне было удобно быть удобной. Вот такая тавтология, но не сейчас. Сейчас я готова драться за свой выбор и своего мужчину насмерть. А потом брат смеется, чем просто выбивает меня из колеи. «Такая же сумасшедшая, как он. Крепко обнимает. Если он тебя обидит, я его убью, Эсмира. А теперь беги за ним, пока он не уехал». На глазах выступают слезы. Это была своего рода проверка старшего брата. Можно считать, что он дал свое одобрение. Я целую его в щеку и выбегаю из квартиры. Я даже обувь не надела и не привела себя в порядок. Лифт не жду, спускаюсь бегом по лестнице. Быстрее, быстрее, быстрее. Только бы не опоздать. Я бежала так быстро, как никогда в жизни. Правду говорят, любовь окрыляет. Выбежала из главного входа и не увидела машины Игоря. Моя душа разбилась на миллион осколков. Нет, пожалуйста, только не это. Я не могу его потерять. И потом я увидела его почти у шлагбаума. Я готова была бежать за его машиной до самого дома, но не пришлось. Меркулов услышал, что я его зову. Остановил машину и вышел из нее. Мы встретились на полпути. Я впечаталась в его тело, Игорь подхватил меня на руки. Я стала покрывать поцелуями любимое лицо и плакать от счастья. «Никогда больше не смей уходить от меня!» — рыдаю в голос. «А ты выбирать не меня!» — рычит мужчина. Я чувствую, как быстро колотится его сердце, как и мое собственное. «Я всегда тебя выберу, Игорь. Я люблю тебя. Мы целуемся так сладко-сладко, отчего все внутри взрывается от восторга и нежности». «Еще раз выйдешь на улицу босиком, выпарю», — говорит, усаживая меня в машину. «Это обещание?» — игриво спрашиваю, когда он садится рядом. Меркулов сжимает мое колено и выезжает на трассу. «Стой, а вещи?» «Купим тебе другие». «Кто я такая, чтобы с тобой спорить?» Смеюсь. «Ну серьезно, какая женщина откажется от смены гардероба?» Я смотрю на дорогу и понимаю, что мы едем не к дому. Игорь привез меня в какую-то лесополосу. С подозрением смотрю на мужчину. «Помнишь, я обещал тебя вывести в безлюдное место и оттрахать? Я держу свои обещания, малыш». Он отодвигает кресло назад. Я смеюсь и перебираюсь к нему на колени. «Бери и трахай, Игорь. Трусь о его стояк». Дважды повторять ничего не пришлось. Секунда, и он уже во мне. Пошел по самые яйца. Самое приятное чувство на земле – чувствовать его в себе. А когда еще и по любви – вообще космос. В машине неудобно, но все же удается подстроиться под ритм. Я хватаю его за волосы, тянусь силой, чтобы поцеловать. Мне так нравится, когда он языком имитирует толчки. Я стану от кайфа и удовольствия. Перед глазами яркие вспышки удовольствия. Я кусаю его за шею, чтобы поделиться своим удовольствием, разделить с ним оргазм. Чувствую его ответную дрожь, и он изливается внутрь меня. Я счастливо улыбаюсь, обнимаю крепче. Ты влип, Меркулов. Я тебя никогда не отпущу. Слышишь? Ты мой главный мужчина в жизни. Я всегда буду выбирать тебя. До тебя я жил во лжи. Думал, что знаю, что такое любовь, малыш. Любовь к тебе заехала в меня внезапно и ни шанса на выезд. Осталась на ПМЖ. Люблю тебя, малыш. Счастье есть. Его имя — Игорь Меркулов.